Глава 20. Надо признаться, я удивлен предложением Энфи. Все же я и подумать не мог, что в Вавилоне настолько запущенная ситуация. Нет, я, конечно, подозревал, что город — это просто клубок змей, которые пытаются друг друга сожрать, но местная верхушка мне казалась единой силой. Тем более, если эту верхушку представляют брат и сестра. Хотя это даже логично. Мало кто так охотно и увлеченно резал друг друга, как родственники в борьбе за власть. Так и здесь. Даже родная кровь никак не перечеркивает жажду власти. С точки зрения Маджнуна, Мэнфи может оказаться куда более страшным врагом, чем все подчиненные ему интриганы вместе взятые. Ведь кто бы ни попробовал его сдвинуть с трона, претенденту придется найти для себя союзников. А усиление любого сразу станет заметно. Разделяй и властвуй. Но Мэнфи, как сестра лорда, уже заведомо обладает немалой властью. А в случае, если Маджнун внезапно и скоропостижно скончается, именно она займет трон. И более того, такая фигура, скорее всего, устроит все вавилонские группировки. Всего-то нужно будет установить с ней новые правила игры, и все на том. Все довольны и счастливы. Так что Маджнун, если он не дурак, не исключает возможности такого развития событий. Оттого он и укрепляет личное войско, ту самую Черную Стражу. Отсюда и недоверие к сестре, и даже намеки на паранойю. В Вавилоне крутится слишком много денег и различных интересов. Каждый, кто прорвался к кормушке, старается удержаться там, а значит, запастись покровительством. В итоге появляются фракции, которые борются друг с другом. Каждая фракция сражается за собственное положение, чтобы получить больше влияния, ебалов, подчиненных, ресурсов. Даже верхушка печется больше о своих позициях в городе, чем о жителях или даже о будущем самого Вавилона. Вавилон все больше походит на Урабороса, монстра, что пожирает сам себя. Только постоянное развитие и расширение за счет новых кластеров держит его на плаву. Но что случится, когда незанятые регионы просто кончатся? Как долго еще город сможет процветать, будучи поглощенным возведением двух башен? И когда произойдет переломный момент, что произойдет? Благоденствие рухнет? Или Вавилон станет чудовищем, что обратит свой голодный взор на фракции вокруг себя? Да, предложение Мэнфи несет в себе невероятную опасность. Лезть головой в петлю – не то, чего я желаю. Стоит ли вообще втягивать Спарту из-за красивых глаз, да и будем честны, не только глаз, но и других частей тела, в противостояние настолько серьезных сил? Особенно беря во внимание тот факт, что на данный момент для Вавилона Спарта не более чем незначительная помеха, которую город может раздавить в два счета. В сравнении с нами Вавилон больше походит на Левиафана, что замер напротив единственного незначительного человека. Не проще ли и дальше держаться от всей этой высокой политики подальше, торгуя сидром, изделиями наших мастерских, неторопливо набирая силы и капитал? С другой стороны, ответ уже и так очевиден. Нет, нельзя. Недавняя стычка на рынке отчетливо показала, что без патронажа в городе ты никто и звать тебя никак. Без сильной руки сверху в Вавилоне просто не выжить. И я не говорю о прочих фракциях, что здесь такие же чужаки, как и Спарта, но конкретно о местных воротилах. Уверен, подобные случаи с вымогательством, рэкетом и грабежом случались не раз и не два. И единственное рабочее решение для этих проблем – это найти покровителя, способного уложить на лопатки патрона твоего оппонента. А кто вообще выше Мэнфи на данный момент в Вавилоне? Только сам лорд поселения. Вот и выходит, что, имея связи и влияние девушки, для Спарты открываются все двери, а ко всему прочему, мы получаем защиту в стенах города. Немалый бонус, с какой стороны ни посмотри. Без Мэнфи на рынке Спарту легко могли бы сделать крайний, а стражники просто стояли бы в стороне. Их руки бы оказались связанными, как и говорил Аббас. И все правосудие снова упирается не в то, кто прав, а кто пьет сидр и водит дружбу с твоим высшим начальством. Даже смешно. Мир изменился. Система встала у руля, но коррупция так и осталась неизменной. Только люди у кормушки поменялись. Вот и пойми, что следует избрать. Маджнун, которого я надеялся встретить, обладает властью и без Спарты. Не факт, что он обратит на нас внимание, приди я на личную встречу. Сейчас она в моих глазах выглядит скорее формальностью. А вот Мэнфи нужны союзники. И причем отчаянно. Так что предательство с ее стороны очень маловероятно. Не станет же она рубить сук, на котором и планирует уместить свою попку. И как я очень хочу надеяться, мы ей нужнее, чем она нам. Ей нужен не сильный мужчина, про которого она поет мне свои сладкие песни в расчете на туповатого лорда-варвара. Ей требуется военная сила, на которую она сможет опереться. Собственный аналог Черной Стражи. Люди, которые будут готовы воевать и убивать по ее воле. И в Вавилоне ей таких людей не найти. Даже ее покои охраняют воины брата. Любая попытка усиления Мэнфи станет заметна, и тогда ее безбедное и роскошное существование просто прервется. И тут даже плевать, действительно ли она боится своего брата и опасается потери своего статуса. Даже навешая она мне лапшу на уши и мечтая о полноценном дворцовом перевороте, мне это выгодно. Спарте это выгодно. С таким союзником наша армия станет в разы сильнее. Благодаря чему я уже смогу расправить плечи и оглянуться в том числе и на соседние поселения. А дальше кто знает, как пойдут события. Главное, что если начнется заварушка, я не окажусь зрителем, а вполне активным игроком, с неплохим раскладом козырей на руках. Нападать на бедную девушку – это воистину подлый и заслуживающий осуждения поступок. Начинаю я. С моей стороны было бы бесчестно оставить подобное без ответа. Если твои опасения станут реальностью, то я и мое поселение готовы встать на твою защиту. Губы Мэнфи трогает легкая улыбка. «Я знала, что найду поддержку в твоем лице». Едва ли не мурлычет девушка. «И я рад, что ты обратилась именно ко мне. Спарта готова приложить все свои силы для обеспечения твоей безопасности. Но это далеко не все. С напускной серьезностью говорю я. Ты ведь понимаешь, что как бы ни были сильны мои солдаты, сейчас их слишком мало. У твоего брата больше людей и больше ресурсов. Мы можем геройски погибнуть в твою честь, но ведь это не тот результат, который требуется. Гораздо лучше, если геройски погибнут наши враги, а мы останемся живыми победителями. А для этого Спарте надо стать сильнее. Значительно сильнее». «Вот это уже другой разговор», — поглаживает Мэнфи мою ладонь. «Что тебе нужно?» «Для того, чтобы усилить свои позиции, мне нужны три вещи. Ебалы, чертежи и сами игроки. Поясняю я. В твоих силах это все обеспечить». После чего, быстро накидав свои требования, я отправляю Мэнфи новый договор. Наш секретный договор, если уж на то пошло. Договор о сотрудничестве. Игрок Мэнфи обязуется предоставить возможность игроку Шурику и фракции Спарта беспрепятственно торговать и зарабатывать деньги в Вавилоне. Предоставить доступ к рецептам, чертежам и прочим технологиям. Предоставить возможность вербовать для фракции Спарта людей в Вавилоне. Игрок Шурик обязуется поддержать игрока Мэнфи в случае любого дипломатического или военного конфликта всеми имеющимися силами фракции Спарта. Штраф за невыполнение договора одной из сторон – минус 5000 репутации. «Да что ж у них за штрафы такие конские? У меня такого количества репутации просто нет. Интересно, что случится, если репутация города или поселения упадет в минус? Хотя ну его нафиг. Не хочу проверять». Мэнфи задумчиво кивает в такт моим словам, после чего достает из небольшого футляра пергамент и набрасывает на нем несколько строчек. Расписавшись, она передает мне его. «С этим у тебя не будет никаких проблем в городе. Достаточно просто показать. А так ты уже можешь ссылаться на меня во всех своих действиях». Покровительственно поправляет она сбившийся локон из прически. Я же быстро пробегаюсь по строчкам. Игрок Шурик действует во благо Вавилона и по велению властительницы Вавилона Мэнфи. Короче, таким вот нехитрым образом мне предоставили карт-бланш. Несколько неожиданно, но очень своевременно. Теперь у меня не только покровительство, но и полный иммунитет к местным воротилам. А в случае конфликта я мог теперь не оглядываться на договор об общей безопасности. Хотя стоит только переусердствовать, как кто-нибудь обязательно донесет до лорда Маджнуна обо мне, и может возникнуть ряд вопросов. Что опять же хотелось бы избежать. «Если что, я буду прикрываться ролью дворцового поставщика Сидра», — Смеюсь. «Отличная роль», — хохочет Мэнфи, поднимая бокал. «Премного благодарен», — киваю я. «По чертежам и рекрутам я что-нибудь придумаю, но пока не смогу дать четкого ответа. Мне понадобится время», — поясняет Мэнфи. «Иного я и не ожидал. Соглашаюсь с ней». После чего мы заключаем договор о наших общих намерениях к явному удовольствию девушки. «Тогда за плодотворное сотрудничество». Поднимает она свой бокал, и мы чокаемся. «За него». Киваю я, отпивая королевский сидр. И тут, опустошив содержимое своего бокала, Мэнфи задорно облизывает губки своим язычком, после чего легко и непринужденно садится мне на колени, мягко и нежно запуская ноготки в волосы. «Ну а теперь лорд-варвар готов принять небольшой аванс?» Шепчет она мне, приближаясь вплотную, и я чувствую горячую упругость ее тела. На постоялый двор я возвращаюсь, когда на город уже опускается темнота. На центральных улицах даже тускло горят фонари, освещаемые плошками с какой-то горячей жидкостью. Тем мрачнее выглядит темнота, стоит только заглянуть в любой из переулков. Третий и Пирра, дождавшиеся меня, идут настороженно, отслеживая взглядами каждое движение встречных. А я то и дело погружаюсь в мысли о сегодняшней встрече. Сомнений в том, что я поступил правильно, не испытываю. Это возможность для роста, которую нельзя упускать. Другое дело, с чего теперь начать? Открыть призывные точки по всему Вавилону и начать вывозить игроков в Спарту? Уверен, что Маджнуну это не понравится. Теперь наоборот, на глаза ему лучше не попадаться. Пускай слышат о каком-то лорде-варваре, по которому вздыхают местные красотки. Фигуре скорее забавной, чем опасной. Так что, если выбирать себе рекрутов, надо обратить внимание на то, от кого лорд сам бы не был прочь избавиться. Под данную категорию пока подходят разве что бедняки, да совсем новички. Вот некоторый отток последних, думается мне, вряд ли заметят местные власти. Точнее, не сразу. Но и тут имеется ряд загвоздок. А именно долг перед Вавилоном каждого местного игрока. От него все же придется избавиться. И я почему-то сомневаюсь, что Мэнфи может просто взять и отменить его у желающих переехать в Спарту. Следовательно, на каждую партию будущих солдат и работников надо будет выложить немалую копеечку. Вариантов бесчисленное множество, но нужно выбрать тот, что в первую очередь усилит Спарту и позволит ускорить наше развитие. Игрок Итан атакован. Игрок Верн атакован. Какого хрена творится? Мы же в Вавилоне. За мной. Командую своим телохранителем, сам срываясь с места. Постоялый двор гудит, как растревоженный улей. Возле входа стоят ощетинившиеся копьями бойцы, а внутри слышны беготня и крики. Навстречу мне выбегает майор. «Беда, мой лорд!» — произносит он. «Что стряслось?» «Хрюшу похитили!» Оттолкнув его, врываюсь внутрь постройки. Там видны следы скоротечной битвы. Навстречу мне выбегает малой с коротким мечом в руках. «Доклад!» — требую я. «Неизвестные проникли в здание через задний вход». Вытянувшись по струнке, отчитывается он. «Они были одеты так же, как обычные поставщики продуктов для кухни. Когда слуги открыли им дверь, тех немедленно убили. Нападавшие поднялись на третий этаж сразу к вашему номеру. Фалангисты у дверей заподозрили неладное и вступили в бой, но нападавших было слишком много. Бойцы убили нескольких человек, но помешать остальным не смогли». «Что с ними?» – интересуюсь я. «Оба живы, но тяжело ранены». Подходит майор. Я прохожу мимо хозяйской комнаты. Здесь обитает владелец двора, который сейчас сидит на стуле и получает первую медицинскую помощь от слуг. Он с ужасом смотрит на меня, опасаясь, что я заподозрю его в соучастии. Хозяин попытался вмешаться, но его оглушили. Заметив направление моего взгляда, говорит малой. Действительно ли он тоже стал жертвой? Этот вопрос мы решим позже. Понятно, дальше. Атаковавшие заблокировали дверь на этаж, а пока мы ее ломали, вышли обратно черным ходом, уведя с собой леди Хрюшу. Мы преследовали их, но они словно растворились в темноте. В этом городе они явно отлично ориентируются. Мы продолжаем поиски, мой лорд. Мы не успокоимся, пока не отыщем. Подняв ладонь, я останавливаю поток слов. Значит, они все продумали. Размышляю вслух. Как зайти, как задержать солдат и как выбраться обратно. И все равно они ошиблись в одном моменте. Меня в этот момент в комнате не было. Третий, который выслушивает доклад, стоя рядом со мной, кивает. «Думаешь, это ты был целью?» — уточняет майор. «Шантаж — это такая хитрая штука», — размышляю, «что заложник должен быть очень ценным для того, кто будет выкупать. Едва ли лорда поселения можно заподозрить в сентиментальности, учитывая, что в этом мире популярны гаремы. А вот если бы они меня прикончили, то Хрюша могла бы стать неплохим орудием в их руках. Но теперь они вынуждены делать хорошую мину при плохой игре». Но наплевать, что они думают. Где искать Хрюшу? Проверяю интерфейс. Ее здоровье на максимуме. Даже пальцем не тронули уроды. Пускай только попробуют. Злоба мерно начинала бурлить внутри меня. Эти твари. Они позарились на то, что им не принадлежит. Это вызов. Прямой и неприкрытый. Неожиданно в двери постоялого двора заглядывает один из фалангистов, стоящих снаружи. «Лорд, тут человек пришел, говорит, что к вам». «Заводи», — командую. Солдаты расступаются, и во двор протискивается тот самый мужик, который первым подходил к нашей торговой точке. «А что это у вас тут стряслось, лорд Спарты?» — нагло усмехается он. «Неужели некоторые трудности? Быть может, пропал что-то ценное или кто-то?» Малой кидается в его сторону, но я придерживаю его за локоть. «Если есть что сказать, то говори». «Я тебе уже объяснил, что будут проблемы, но нет. Ты решил проигнорировать мои слова. И вот тебя ждет закономерная расплата». Сплевывает он на пол. «Тебе сделали предложение. Ты отказался. Теперь условия будут иными. Отвези весь свой товар на точку, которую я тебе укажу к полуночи. Иначе твоя подружка будет отдана змееглазым. Они, знаешь ли, очень любят приносить в жертву красоток. А те перед смертью так громко кричат. Мужчина подмигивает нам. Бах! Критический урон. Голова мужчины глухо встречается с каменной стеной, и он оползает вниз. «Вяжите его и тащите в 9-ю комнату». Командую я, потирая запястье. «Ты что творишь?» — хрипит пострадавший. «Ты теперь не получишь свою девку никогда! Я ни слова тебе не скажу, а если хоть пальцы меня тронешь, по твою душу придет стража! Я гражданин Вавилона!» «А вот тут вынужден тебя разочаровать», — качаю я головой, показав ему доверенность от Мэнфи. «Мои полномочия чуть шире, чем ты предполагал». Зрачки мужчины расширяются, а на его лице проступает ужас. После чего его хватают фалангисты и под руки тащат на второй этаж. Идя впереди пленника, я стучусь в самую отдаленную дверь. «Войдите». Доносится глухой голос изнутри. «Как у тебя дела, Амари?» Интересуюсь я, войдя внутрь. Девушка, сидевшая на кровати, скрестив ноги, открывает глаза и приветственно мне кивает. «Все прекрасно, мой лорд», — говорит она. «В комнате пахнет благовониями или чем-то похожим на них. Амари себе не изменяет. Девушку я взял с собой, чтобы она исследовала всякую оккультную муть в Вавилоне, если на таковую мы нарвемся. В таком скоплении людей не могло обойтись без каких-нибудь духов. А потому, быть может, местные научились каким-то способом им отвечать или сопротивляться. Любая информация будет полезной. Но сейчас я пришел не к ней самой, а к ее верному спутнику, существование которого я прятал до последнего момента. Как-никак, а мне не хватает еще религиозных войн или стычек с местными фанатиками. В самом углу, прикрытой тканью, стоит черти что, которому сейчас подтаскивают пленника. «А теперь позволь представить тебе худший кошмар», — говорю, когда мужчину ставят на колени. Мгновение, и с манекена срывается ткань. Даже я чувствую тяжелое давление, заполнившее комнату. Пленник бьется в руках у солдата, потом принимается скулить. По зрачкам урода можно догадаться, что желаемый эффект произведен. А теперь, внимание, вопрос. Где моя жена?